Глава 13. Невеста ледяного дракона. Маргарет лично встретила Закари, вернувшегося вместе с Шивари. Либо специально караулила долгожданных гостей, либо ей сообщили об их приближении слуги. Так или иначе, но на пороге старинного особняка с ледяным узором на узких окнах стояла первая лордесса рода Дрейк и приветливо улыбалась троюродному племеннику и его рыжеволосой спутнице, кутавшейся в тяжелую меховую шубу. «Ваша светлость!» — полукровка вежливо ей поклонился. «Нам сообщили, что Кристиан гостит у вас». «Да-да, Зак», — закивала драконица. «Он остался ночевать здесь. После игр самочувствие его не очень, слабость, головокружение, потеря сил. Да и к ритуалу надо готовиться, а Ол настаивает». Крис решил на всякий случай не отходить далеко от чаши хаоса, пока не передаст ее силу Земле. «Ты же знаешь, они с ней связаны», — многозначительно добавила она. «Ой, да что же это я? Проходите скорее, не стойте на пороге». «Это и есть Аника Рейн?» «Наслышана». Серые глаза ее прищурились, а губы изогнулись в далеко не искренней улыбке. Лордесса оценила визитершу, прожигая взглядом. Выискивала недостатки или просто пыталась понять, на кого так сильно запал ее сын. Но то, что именно Шивари занимало все ее внимание, было очевидно. «Называй меня леди Маргарет, милая», — ласково сказала она, когда гости поднялись по ступеням. Аника едва заметно поморщилась, глянув на нее холодными голубыми глазами. «Приятно познакомиться», — вежливо произнесла она, крепче сжав предплечье своего спутника. «Так где Крис, ваша светлость?» — спросил тот, улыбаясь. «Я привел нашу беглянку. Ох, и приключений у нее было без нас. Рассказов на целый вечер хватит. Уверен, Крису сразу полегчает, как только он ее увидит». «Не сомневаюсь», — фальшиво улыбнулась хозяйка роскошного трехэтажного дома, отступая в сторону, чтобы пропустить пару в холл. «Прислуга поможет вам раздеться, а потом проводит в малую гостиную. Кристиан как раз там». «Один?» — уточнил Закари. «С отцом. Айви Дрейк тоже будет счастлив познакомиться с Аникой и лично поблагодарить ее за помощь в поиске волшебной чаши». Маргарет вновь посмотрела на Шивари, отметив расшитый бисером наряд гостьи, часть которого стала видна, когда она расстегнула шубу. В таких платьях дочерей Шивар обычно выставляли на торги. Драконица, судя по поджатым губам и чуть сузившимся глазам, это прекрасно знала. «Чувствуйте себя как дома, дети», — ослепительно улыбнулась она. «Я распоряжусь, чтобы вам подали чай». Одна молчаливая служанка забрала у них верхнюю одежду и куда-то унесла. Другая очистила от снега обувь, третья жестом предложила следовать за собой. И все это под строгим контролем плечистого дворецкого. Закари и его спутницу действительно привели в расположенную на втором этаже гостиную, где пахло цветами и морозной свежестью, а по стенам вился белый узор. Мышеловка захлопнулась. Криво усмехнулся полукровка, услышав щелчок дверного замка. Пахнуло зимой. Охранные чары проявились отчетливей, заполнив орнаментом из инея все вокруг. Правда, защищали они не комнату от вторжения, а остальной дом от тех, кто был в ней заперт. Не просто защищали, но и блокировали любую стороннюю магию, в том числе и маоши, а заодно и глушили звуки. «Твой прадед очень прозорливый дракон, Рыжик». «Сам ты Рыжик», — огрызнулась Кассандра, поправляя чужое платье. Ей было ужасно неуютно в нем, но Керимхао настоял, чтобы Касс надела наряд Шивари, дабы усилить сходство. А еще искренне рекомендовал внучке держать себя в руках и по возможности не открывать рот. Она старалась. Правда, старалась. Хотя высказать лживой драконице все, что о ней думает, очень хотелось. «Я каштановый, колючка», — тут же придумал ей новое прозвище Закари. «Сам ты, еж!» «Ящерка, зубастая», — отскочив от раздраженной девчонки, рассмеялся оборотень. «Убью», — пообещала она, глядя на него из-под лобья, индюк напыщенный. «Курочка, змеюка скользкая, ящерка, повторяешься», — победно воскликнула Касс. 1-0 в мою пользу. «Ладно, ладно, сдаюсь». Все еще посмеиваясь, поднял руки дракон. «Присаживайся, что ли, чудовище, Неизвестно, насколько нас тут заперли, и чая, полагаю, мы вряд ли дождемся. Зато есть печеньки, подняв крышку стоявшего на подоконнике сундучка, сообщила Кассандра. Я бы не стал их пробовать, вдруг они со снотворным или еще с чем. Марго, похоже, всерьез решила убрать нас с тобой с игровой доски, заменив на куда более подходящие фигуры. «Ты про ту белобрысую выдру, что выбирала свадебное платье?» Повертев в руке аппетитное лакомство, она нехотя вернула его обратно. «Она кто? Дочь вашего старейшины? Или, может, Аола?» «Она моя сводная сестра. И нет, я не отпрыск Аола и не сын старейшины. Просто Алана — чистокровная драконица, а Аника нет. Но она аватар самой богини и правнучка Киримхау. Возможно, Айви и его супруга еще об этом не знают. Хотя Марлок в их доме, помнится, был. Или знают, но не верят. Тоже вариант. Либо знают, верят, но все равно хотят женить Криса на драконице, а не на Шивари. И как ни печально, я в чем-то даже могу их понять. В особняке ледяного Айви. День визитов какой-то. В раздражении думала Маргарет, покидая кабинет мужа, на стене которого висел экран небольшого комнатного Марлока. Вместе с Арвеном там остался и старейшина водного племени, явившийся не то с поздравлениями Кристиану, не то с извинениями за поведение Мартахумы. Еще и очередную свою любовницу в дом притащил. Представил ее знахаркой Майей. Чернявая девка с глазами цвета спелой вишни и хмурым выражением лица лордессе не понравилась сразу. Такие неразборчивые в связях старейшины своим примером и подают идею молодняку путаться с человечками. Драконица вовсе не была счастлива от столь высокого визита, но отказать в гостеприимстве Киримхау она тоже не могла. Зачем матери будущего ледяного Аола портить отношения с водяными собратьями? Не дипломатично это, не перспективно. А значит, придется мило улыбаться и делать вид, что жена Айви счастлива видеть гостя. Впрочем, ни он первый, ни он последний. Синий дракон явился где-то через час после прихода Закари и Шивари. До них заглядывали родственники, соседи и посланец Атаола с официальным приглашением на ужин, где предлагалось за вечерней трапезой обсудить грядущий ритуал, торжественное назначение нового главы рода Дрейк и свадьбу Кристиана, о которой уже поползли слухи по ледяному городу. Впрочем, еще большей популярностью пользовалась новость о перевороте в храме Шивар, внезапно очутившимся по соседству. Вокруг него, по словам очевидцев, успевших лично слетать и проверить информацию из Марлока, менялся пейзаж. Зря секретаря ночью в чужое королевство отправили. Судя по всему, нет там больше ни храма, ни жриц, ни шивари, которых можно купить. Оно и к лучшему. Лордесса, занятая подготовкой брачного ритуала с будущей невесткой, видела лишь мельком прогремевший на весь мир репортаж. Но и этого ей хватило, чтобы строго-настрого запретить слугам пускать в дом желающих сообщить Крису новости. Зачем лишний раз беспокоить сына, давая ему почву для сомнений? Он и так не очень-то уверен в необходимости скорой свадьбы, хотя и признает, что планировал жениться на напарнице, за которую так удачно получилось выдать Алану. Сначала брачный обряд в тесном семейном кругу, потом передача полномочий Айве и, как вишенка на торте, запланированный Аолом ритуал. Рано или поздно память Кристиана вернется сама, и будет скандал. Не стоит торопить момент лишними разговорами. Насчет же Аники, ставшей аватаром Шивар, она сейчас сидела, запертая с Закари в комнате, и даже не пыталась выбраться. Была бы действительно богиней, легко разрушила все чары и вышла. Значит, журналисты в погоне за сенсацией в очередной раз преувеличили. Или же леди Рейн вовсе не та Шивари, тело которой загробастала небожительница. В любом случае, человечка с розой на груди — неподходящая партия для молодого лорда Дрейка. Богиню бы Маргарет еще приняла, а безродную девицу, которой покровительница решила вдруг ни с того ни с сего вернуть свободу, нет. Пусть ищет себе мага из людей. Или становится любовницей дракона. Шивари к такой роли не привыкать. «Ваша светлость», — подошла к хозяйке пожилая служанка. «Прикажете подать в кабинет чай?» «Не стоит», — немного подумав, решила лордесса. «Нечего водникам тут засиживаться. У нас с мужем через 3 часа ужин в резиденции Аола. Тем же вечером. Я кралась по коридору, теребя меняющий внешность браслет, которым снабдили меня сестра с прадедом. В мастерской, куда нас перенес Маоши Кассандры, было много полезных вещиц, пригодившихся для плана Керимхау. Жаль, там не нашлось и шапки-невидимки. Она бы мне сейчас не помешала. Сказав отцу Кристиана, что мне надо припудрить носик, я отправилась в женскую комнату без сопровождения. Но вместо указанного Айве помещения, расположенного в торце коридора, поднялась по лестнице на 3-й этаж, где, по словам Закари, были покои Кристиана и его сестер. Несмотря на переезд Криса в собственный дом, иногда он задерживался допоздна у родителей и ночевал в своей прежней спальне. Оставалось надеяться, что дракон и сейчас находится там. Удары сердца эхом отдавались в висках. Шаги в мягких сапожках без каблука казались слишком громкими, хотя я и старалась двигаться как можно тише. Странное у ледяных все же правило. Верхнюю одежду снимать принято, а обувь нет. «А ты правда любовница Керимхао?» От детского голоса, раздавшегося за спиной, я чуть не подпрыгнула. Местные традиции, о которых размышляла, вмиг вылетели из головы, зато подкралась паника. Взяв себя в руки, я медленно обернулась и встретилась взглядом с беловолосой девочкой лет 15, рассматривающей меня через щель в двери. Вероятно, это сестра Криса. Кажется, Элена. О, богиня, как же не вовремя. «Я предлагала расколдовать твоего принца, по-моему», тут же откликнулась молчавшая до сих пор Шивар. «Хочу, чтобы он сам меня вспомнил, если любит». «Чего молчишь?» — прищурилась девчонка. «А ты не слишком мала, чтобы интересоваться подобными вещами?» Вопросом на вопрос ответила я. «Пф, подумаешь!» — задрала носик юная драконица. «Я все про отношения взрослых знаю. И про жен, и про любовниц, и про наложниц». Начала загибать пальцы она. «А где твой брат, случайно не знаешь?» — вырвалась у меня. «Там!» — указала на одну из закрытых дверей девочка. «Страдает». «От неразделенной любви?» — пошутила я, хотя сердце болезненно сжалось. «От потери памяти», — шепотом поведала Элена. «Только тссс! Мама запрещает рассказывать о проблемах Криса. Говорит, что это последствия игр». «А ты так не считаешь?» «Мало ли, что считаю я», — окинув меня взглядом, проговорила младшая дочь Айве Дрейк. «Например, то, что никакая ты Керимхау не любовница. Иначе бы не шастала тут и не интересовалась моим братом». «И что сделаешь? Сдашь меня маме?» «Зачем?» — искренне удивилась драконица. «Лучше сдам Крису, ты же его ищешь». «А если я враг?» «Тогда я тебя убью». Так же спокойно, как только что рассуждала о взаимоотношениях взрослых, сообщила девочка. «Не надо, я пришла с миром». «Знаю, иначе бы магическая защита дома тебя не пропустила». На миловидном личике появилась хитрющая улыбка, а светло-серые, как у брата, глаза заблестели лукавым серебром. «Видишь ли...» Я замялась. «Мне надо передать твоему брату послание от... одной драконицы». «Я так и знала. Все дело в любви», — обрадовалась Элена. «Покажи письмецо». Со свойственной детям непосредственностью потребовала она. «Прости», — я виновато вздохнула. «Но послание это... как бы тебе объяснить? Не в бумажном виде». На закате. Кристиан смотрел сквозь расчищенное магией окно на исчезающее за горизонтом солнце и никак не мог отделаться от мысли, что огненные разливы на вечернем небе ему напоминают чьи-то рыжие волосы. Коснувшись кончиками пальцев висков, он чуть сжал их и недовольно поморщился, так и не сумев поймать ускользающий образ. С самого пробуждения дракон чувствовал себя не в своей тарелке. Из жизни словно вырвали кусок, заменив его расплывчатыми картинками, в которых черт ногу сломит. И ладно бы он забыл детские годы или что-нибудь еще из далекого прошлого. Все это Крис как раз отлично помнил. А события последних нескольких дней — нет. Важных дней, судьбоносных. Как такое возможно забыть? И чем больше он пытался воскресить в памяти времена года, тем сильнее раскалывалась голова. Родители сказали, что это последствия магического опустошения, и связи с чашей хаоса, которую он, Кристиан Ван Дрейк, добыл, пройдя испытания чужого мира. И помогали ему в этом лучший друг Закари и невеста Алана. Мысль о молодой драконице заставила оборотня скривиться. Не то чтобы он ее недолюбливал, но и большой симпатии к сводной сестре полукровки тоже не питал. Он отлично помнил, как они тренировались втроем, готовясь к играм, но забыл момент, когда подмахнул собственной рукой брачный контракт с напарницей. Мать сказала, что молодые решили вступить в договорной союз, одинаково выгодные для жениха и невесты, так как должность Айве обычно занимают женатые ваны. Логика в ее словах, конечно, была, но что-то мешало смириться с происходящим. Вступление в должность главы рода, ритуал единения чаши с землей. Зачем в этом списке скоропалительная свадьба? Да и к чему все мешать в одну кучу? Почему не подождать неделю или две, когда его силы восстановятся, а память окончательно прояснится? Спешка, как и излишний энтузиазм родителей, напрягали. Впрочем, они никогда и не скрывали своего желания устроить личную жизнь сына, а тут такой повод. Неудивительно. Не доверять семье у Кристиана причин не было. Еще никогда отец с матерью его не подводили. С чего бы им это делать сейчас? Тихий стук в дверь вывел оборотня из размышлений. Резко обернувшись, он бросил короткое «Войдите!» и с удивлением уставился на брюнетку в черном свободном балахоне. «Новая служанка? Раньше Крис не видел ее в родительском доме. Или просто запамятовал об их встрече, как и о многом другом?» «Что вам угодно?» — спросил дракон холодно. Девушка стояла на пороге и переминалась с ноги на ногу, не решаясь заговорить. Поглядывала на него странно и чуть покусывала нижнюю губу. Это почему-то показалось безумно знакомым и невероятно притягательным. Склонив к плечу голову, Кристиан вновь поинтересовался. «Что вы хотите, леди?» Тон его смягчился, а в глазах забрезжил огонек заинтересованности. «Передать вам подарок», — немного осмелев, сказала гостья. «И где же он?» Взглянув на ее изящные руки, теребящие верхние пуговки просторного наряда, полюбопытствовал Крис. «Он... она... я перед вами, ваша светлость», — выпалила незнакомка и, обернувшись, закрыла дрожащими пальчиками дверь на засов. «Ты мой подарок?» Дракону впервые за весь день стало весело. Даже голова перестала болеть. «Да? И кто же был столь щедр? Уж не Закари ли?» «Не...» Она запнулась, чуть нахмурилась, а потом уверенно кивнула и решительно заявила. «Да, он. Ваш друг и напарник по временам года. Закари Дрейк. Я ваш... как бы это сказать... предсвадебный дар». «Предсвадебный, значит?» Кристиан усмехнулся, разглядывая брюнетку. «Симпатичная человечка. Маг, причем отнюдь не слабенький, так как силу ее он чуял даже на расстоянии. И такая особа торгует собственным телом? Бред». «Прости, красавица», — покачал головой дракон, продолжая изучать визитершу. «Но у меня на этот вечер другие планы». «Какие?» «Любопытство сгубило кошку леди, знаете такую поговорку?» «Извините, ваша светлость, я не хотела вас оскорбить», — стушевалась она. «Но позвольте мне хотя бы исполнить танец, прежде чем уйду. Это часть нашей с Закари сделки, понимаете? Я ему должна». «Сделка, значит». И снова что-то зацепило его в ее словах, жестах, голосе. Как будто скрытое под слоем тумана воспоминание рвалось наружу. «Мы раньше встречались?» «Да, то есть нет». Скулы ее вспыхнули, взгляд уперся в пол. «Может быть, лорд». «А где сам даритель?» «Где-то в доме, полагаю». «Даже так?» Кристиан нахмурился, не понимая, почему Закари до сих пор не зашел к нему. Впрочем, ясно все. Не хотел испортить сюрприз, который теперь мнется у дверей, хлопая длинными ресницами, и ждет его разрешения на часть запланированной программы. Что ж, вполне в духе Зака прислать ему накануне свадьбы красотку в качестве напоминания о том, чего он лишится, женившись. А лишится ли? Брак ведь договорной. «Мне можно уже танцевать, или вы и дальше будете гипнотизировать меня взглядом?» С раздражением поинтересовалась брюнетка. Брови дракона поднялись в удивлении. Уголок рта дернулся, зарисовав однобокую улыбку. Стремительная перемена в поведении девушки заинтриговала. «Станцуй, раз так охота», — лениво разрешил Кристиан и, отойдя от окна, опустился в кресло. «Тебе похлопать или, может, напеть что-нибудь для аккомпанемента?» — язвительно спросил он. «Сама справлюсь», — не реагируя на его тон, буркнула танцовщица. Она сняла с ног меховые сапожки и осталась в тонких сетчатых чулках, обтягивающих маленькие ступни с изящными пальчиками. Затем торопливо расстегнула балахон и швырнула его на комод, как ненужную тряпку. Кристиан прошелся взглядом по стройной фигурке, полускрытой под невесомой тканью пеньюара. Под ним не было сорочки, одно лишь кружевное белье и три или даже четыре нити черного жемчуга. «И что это будет за танец такой?» Размышляя над тем, выставить шуструю девицу за дверь или все же насладиться зрелищем, уточнил дракон. «Возможно, есть смысл перенести представление?» «Нет», — она упрямо мотнула головой и принялась снимать с запястья массивные браслеты. «Один только танец сейчас. Я не задержу вас надолго, лорд». «А жаль», — подумал он, следя за ее движениями. Первое украшение оказалось вариацией на тему музыкальной шкатулки. Пару нажатий на узор из мелких камушков, и в комнате заиграла приятная слуху мелодия. Плавная и чувственная, как сама танцовщица. Второй браслет заставил Криса податься вперед, впившись пальцами в мягкие подлокотники. Едва неприметная с виду жестянка соскользнула с тонкой руки, как внешность гостьи начала стремительно меняться. Черты лица смягчились, овал чуть сгладился, глаза позеленели, а роскошные черные кудри стали ярко-рыжими. Откинув за спину свою огненную гриву, странно знакомая незнакомка прямо посмотрела на Кристиана. Где-то он ее уже видел, определенно видел. Или она просто кого-то ему напоминала. Например, девушку, чей образ мелькал на экране Марлока, когда он заходил в кабинет к отцу, чтобы отдать бумаги, которые изучал с утра. Вступление в новую должность требовало подготовки, так что голова болела еще и от этого. Раньше болела, теперь вот внезапно полегчало. «Танцуй», — приказал дракон, изучая свой соблазнительный подарок. Образ, постоянно ускользающий из памяти, стал ярче, ближе, осязаемей. Тело недвусмысленно среагировало на новый облик гостьи. Она и раньше его привлекала. Теперь же он откровенно ее хотел. Дабы побороть нахлынувшее желание, оборотень на миг зажмурился. Попробовал представить грядущий ритуал, даже невесту вспомнил, надеясь, что чувство долга притупит вожделение. Однако воображение, точно издеваясь, подкинуло картинку жаркой страсти с рыжеволосой красавицей на белом ковре. Резко открыв глаза, Крис уставился на танцовщицу. Слишком живым было мимолетное видение, слишком реальным. Будто это не фантазия вовсе, а эпизод из забытого прошлого, недавнего. «Как твое имя?» — спросил он, наблюдая за плавными движениями девушки. «А как бы ты хотел, чтобы меня звали?» — улыбнулась она, провокационно расстегнув верхнюю пуговицу пеньюара. Кристиан гулко сглотнул, глядя на ложбинку между прикрытых кружевом холмиков. Хотелось вскочить с кресла, схватить сексапильный подарок и унести в смежную спальню, где стоит большая кровать. Но и в растягивании удовольствия была своя прелесть. Он любовался грациозными движениями танцовщицы, раздевая ее глазами, лаская мысленно. Предвкушение еще сильнее возбуждало, обещая незабываемое удовольствие. «У него были какие-то дела? К демонам их?» «Амина», — назвал Крис первое имя, которое пришло ему в голову. Девушка недовольно дернула плечиком и чуть наморщила носик, который Крису отчаянно захотелось поцеловать, а потом легко коснуться бледной щеки и впиться в сочные манящие губы. Скрип обивки под пальцами вернул дракона из царства эротических грез в реальность. А безымянная пока что красотка продолжала танцевать, плавно двигая бедрами и изгибаясь, точно ленивая кошка. Каждое ее движение было пропитано чувственностью. Взгляд искушал, а руки, ласкавшие красивое тело сквозь полупрозрачную ткань, сводили Кристиана с ума. Он с трудом сдерживался, чтобы не вступить в игру и не составить соблазнительнице компанию в древнем как мир танце. Да, Закари без сомнения знал, чем порадовать друга. «Алекса?» — продолжая гадать, спросил дракон. Он почему-то был убежден, что ее имя начинается на «А». Что-то такое вертелось на языке, но вот что? «Ан...» Она закусила нижнюю губу и расстегнула очередную пуговку. «Аника!» — воскликнул Крис. «Да», — довольно улыбнулась танцовщица и в качестве поощрения за правильный ответ спустила с плеч пеньюар, а вместе с ним соскользнули и тонкие бретельки бюстье. «Подойди ко мне», — потребовал ее единственный зритель. «Зачем?» Она лукаво взглянула из-под полуопущенных ресниц и закружилась, описывая волосами дугу. Подол раскрылся, обнажая стройные ноги и бедра, прикрытые черным треугольником кружев. «Хочу тебя, подарок», — честно ответил дракон. «Ну, это не новость. Помнится, ты мечтал, чтобы я танцевала для тебя в одних только бусах». Легко выскользнув из черного шифона, Аника осталась в чулках и белье. Ну и в бусах, да. «Я о таком мечтал?» — прищурился он, мягко поднявшись с кресла. Крис продолжал гипнотизировать добычу взглядом, в то время как руки плели магическую сеть, призванную перекрыть девушке все пути к отступлению. Она сама пришла к нему, назвалась подарком и разделась. Назад дороги нет. Ей суждено стать его. И плевать, что на это скажут родители, невеста, аул. На всех плевать. Кроме рыжеволосого солнышка, осветившего своим присутствием все вокруг. «Солнышко», — повторил мелькнувшую мысль Кристиан. А Аника, сбившись с шага, остановилась. «Ты вспомнил?» — прижав к груди ладони, прошептала она. «Тебя?» — он подошел ближе. «Да». Лицо ее было взволнованным. В глазах застыло напряжение. «Так значит, мне не показалось. Мы знакомы?» «Не вспомнил», — расстроилась она, опуская голову. «Вспоминаю», — улыбнулся Крис, приподняв пальцем ее подбородок. Он тонул в зеленом омуте девичьих глаз, радуясь плещущейся в них надежде. «Аника! Аня, Анечка!» — шептал дракон, наклоняясь. Насладившись вкусом ее имени, он снял пробу из губ. Легкий поцелуй, нежный, будто спрашивающий позволения. Всего секунду девушка медлила, не решаясь пошевелиться, а потом прильнула к нему всем телом. Обвела руками шею и ответила с такой страстью, что у дракона окончательно сорвала крышу. Минут пять они целовались, как сумасшедшие, стоя посреди комнаты. Он ласкал ее спину, плечи, разрывая белье, расстегнуть которое просто не мог, так как пальцы дрожали. От нетерпения и от жгучего желания гладить ее всю, начиная от узких ступней и заканчивая тугими рыжими локонами. К упавшему на пол бюстье присоединились сорванные с округлых бедер трусики. Аника стояла перед ним в одних чулках и бусах с рассыпавшимися по спине волосами и смотрела так, что захватывала дух. В глазах ее, горящих как два изумруда, не было смущения. В них читались азарт и предвкушение, а еще не менее сильная жажда, чем та, что мучила Криса. Его маленькая распутница, его женщина, его солнышко, его шивари. «Где Роза?» Чуть отстранившись, дракон провел пальцами по упругой груди без каких-либо рисунков. «Ты все-таки вспомнил!» — воскликнула маленькая соблазнительница и снова прижалась к нему. Крепко-крепко, будто хотела слиться в шальном порыве. Он тоже этого хотел, но несколько иным способом. Излишняя близость отозвалась тяжестью в паху. Дракон снова отступил, но только для того, чтобы поднять на руки рыжую бестию и отнести ее в свою спальню. «Так куда делся цветок, Аника?» Целуя ее ушко, повторил вопрос Крис. «Понятия не имею», — честно призналась она. «А дар Шивари?» «От него так просто не избавиться», — хихикнула она, млея от его прикосновений. «Едва Шивар покинула мое тело». Он сорвал с ее губ очередной поцелуй, мысленно отметив, что подарок и девушка, которую показывали сегодня в новостях, должно быть одно лицо. Странно, но это ничуть его не смутило. Так вот, когда богиня ушла, я снова ощутила голод. Вернулась к прежней теме Аника, едва он оторвался от ее рта. «И сейчас его чувствую. Утолишь?» Она хитро улыбнулась, с вызовом глядя на любовника. «Я тебя не отпущу», — поставил перед фактом Крис, опустив ее на прохладные простыни. «Дежавю», — подумал он, понимая, что это тоже уже было. «Я сама тебя не отпущу», — рассмеялась Шивари. «И никому не отдам», — прошептала, вздрогнув, когда любовник сдвинул в сторону жемчужные бусы и начал целовать ее грудь. «Особенно этой твоей драконице». С обидой выдохнула Аника и тут же громко застонала, потеряв нить разговора. Кристиан умудрился раздеться, не давая ей прийти в себя. Едва затуманенный взор девушки начинал проясняться, он кружил ей голову поцелуями и откровенными ласками. Ему нравилась ее раскованность. Он упивался тем, как на него реагирует разгоряченное девичье тело. Да и сам дракон, если честно, был на пределе. Разведя в стороны стройные ножки в сетчатых чулках, он овладел любовницей, вглядываясь в широко раскрытые зеленые глаза с расширенными зрачками. Это было так естественно и правильно, что в голове засела мысль «К черту Алану!». Они занимались любовью на шелковых простынях в его старой спальне. Чары, наложенные им на комнату, глушили звуки, так что оборотень мог наслаждаться криками Аники, повторявшей, как в бреду, его имя. «Крис, Кристиан, любимый мой». Позже. Расслабленные и обнаженные они лежали в обнимку на просторном ложе. Места на кровати было полно, но ни ему, ни ей не хотелось размыкать объятий. Утолив сексуальное желание, оба продолжали прижиматься друг к другу, слушая стук сердец и хриплое дыхание партнера. Ледяной дракон и его огненно-рыжее солнышко. Она отдыхала, отдав любовнику магию Шивари с примесью божественного света, а он, восполнив силы, стремительно восстанавливал и память. Она возвращалась рывками, поначалу подкидывая эпизоды, связанные исключительно с Аникой. Кристиану вспомнилось их купание во время ночевки у русалок, ее обещание отправиться с ним на север и разговор про фантазию о танце в жемчужных бусах. Танец, к слову, вынужденно прервался, так что за Шивари должок. А еще дракон вспомнил, как вырвал ее из лап храмовника. Тогда он окончательно понял, что любит Анику, осознал, что она его истинная пара. Почему же после всего этого они оказались помолвлены с Аланой, которая... Проклятие! Она ведь даже в играх не участвовала. А родители говорили, что именно драконица помогла ему и Закари добыть чашу хаоса. Родители. Не они ли повинны в его выборочной потере памяти? Мозаика стремительно складывалась, и узор ее Крису не очень-то нравился. Если бы не магия Шивари, моментально пополнившая его пустой резерв, он бы так и думал, что сам планировал жениться на напарнице. И правда ведь планировал. Только не на той, которую подсунула родня. Как они могли предать его? Зачем? «Никогда больше от меня не убегай», продолжая прижимать к себе свое зеленоглазое сокровище, шепнул дракон. Она хотела что-то ответить, но он не дал, сорвав с ее припухших губ очередной поцелуй. «И не скрывай ничего, не лги». «Я не лгала», запротестовала она, уперев ладони в его влажную от пота грудь. «Я боялась, что ты не поймешь, не отпустишь, что будешь против наших с богиней планов». О перевороте в храме Шивар девушка поведала ему, едва он начал все вспоминать. Рассказала вкратце, но дракону этого хватило, чтобы, сопоставив ее историю и новостные репортажи, которые отец делал потише, когда в кабинет заходил сын, сложить 2+2. «Я бы понял, Ань, не сразу, может». «Вот именно. Поэтому и решила все быстренько сделать, а затем вернуться к тебе. Но мне даже в голову не могло прийти, что ты в мое отсутствие умудришься жениться», — обиженно пробормотала она. «Мне тоже». Улыбка его стала возмутительно довольной. И Аника, не сдержавшись, треснула оборотня кулачком. «Ты же обещал». Он напоминал не ящера, а большого ленивого кота, подмявшего под себя строптивую кошечку. В дверь громко постучали, отвлекая любовников друг от друга. «Начинается», — поморщился Крис. Стук повторился, причем стал значительно громче и настойчивей. «Откроешь?» — шепнула любимая, лизнув кончиком языка его плечо, на котором остался шрам от зубов Кламориуса. «А то еще выбьют дверь». «Не выбьют», — заверил ее дракон, поцеловав в висок. Он с удовольствием провел пальцами по упругой девичьей груди, на которой снова проступила роза. Теперь она была еще краше и обзавелась цепочкой изящных завитков. «Моя девочка», — мурлыкнул Крис. «Только моя». Очередной удар по несчастной двери, по-видимому, нанесли кулаком. «Думаю, нас раскусили», — вздохнула Аника, прижимаясь к своему мужчине. «Уверен в этом». «Будет скандал», — вздохнула Шивари. «Еще какой», — охотно подтвердил Кристиан. «А свадьба?» — приподнявшись на локтях, тихо спросила Аника. «Свадьба твоя все равно состоится?» «Обязательно», — поцеловав ее в кончик носа, пообещал дракон. Не сводя взгляда с погрустневшего личика возлюбленной, он деловым тоном поинтересовался. «Ты хочешь к белому платью фату или венок из снежных роз?» «Я?» Он готов был любоваться выражением ее глаз вечно, но визитеры не унимались, продолжая яростно барабанить в дверь. «Ну не мне же женский подвенечный наряд надевать, верно?» Подмигнул ей дракон и, встав с постели, отправился в смежную комнату, на ходу натягивая на плечи домашний халат. Настроение у него было отличным, самочувствие бодрым, самое то для разбора полетов. Там же. Он ушел, а я осталась. Без света и одежды, так как большая ее часть валялась в соседней комнате, а меньшая была непригодна для использования. Крис традиционно все разорвал. «У, драконище нетерпеливое! И что мне теперь делать?» Там же наверняка его мама со свитой ломится. Или еще кто-нибудь малознакомый. Ведь, чтобы чайком угостить, слуги вряд ли стали бы столь назойливо стучать в дверь. Значит, родня. А как быть-то? Нырнуть под кровать или пересидеть ураган в шкафу? И что, всю жизнь будешь от родителей мужа прятаться? Богиня веселилась. Он мне еще не муж, ответила ей мысленно. Жених? И не жених, уперлась я. Он только вспомнил меня и еще не переварил впечатления. Эти его слова были сказаны на эмоциях. Сейчас ему родители мозг вправят, и останемся мы в лучшем случае любовниками, а в худшем... Я вздохнула, не договорив. Вернее, не додумав. Сосредоточилась на доносившихся из другой комнаты голосах, чтобы не мучить себя грустными рассуждениями. «Где эта девка?» — вопрошала первая лордесса рода Дрейк. «Я знаю, что их две!» По Марлоку только что показали трогательную семейную встречу Киримхау и его правнучек. «Ну, где Шивари?» — потребовала ответа мать. «Иллюзия ей не поможет». «Меня изгонят, как злостного демона», — вздохнула я, сорвав с кровати мятую простынь, в которую начала поспешно закутываться. «Сбавь тон, мама», — голос Кристиана замораживал не хуже зимней стужи. «Защитит или сдаст на растерзание этой ведьме?» «Аника, как можно быть такой смелой во всем остальном и абсолютно неуверенной в отношении к тебе, любимого мужчины? Этот парень не даст свою невесту в обиду, поверь моему опыту. Я разбираюсь в людях и нелюдях». «Угу, и Марайя тому отличный пример». «Не дерзи!» Вопреки смыслу фразы, богиня рассмеялась. «Хотя нет, дерзи. Такой ты мне больше нравишься. А то мужик ее замуж позвал, а она в панике. Недостойное поведение для верховной жрицы». Шивар говорила шутя, но я все равно устыдилась. «Действительно, с чего вдруг такая реакция? Разве Крис когда-нибудь лгал мне? Сказал, что мы поженимся, значит, так и будет. А родители его, племя, весь мир, смирятся, никуда не денутся. И чтобы быстрее осознали свою ошибку, мы устроим им маленький спектакль», — одобрила мой настрой Шивар. «Расслабься, дитя, я вхожу». «Опять?» Ментально застонала я, но дух ее в себя все-таки впустила. Поддержка мне сейчас была необходима, потому что в соседней комнате разгорался настоящий скандал, которого, как выяснилось, я боялась даже больше, чем недавнего возвращения в храм. В соседней комнате. «Ну, и где она?» Глаза рассерженной лордессы пылали праведным гневом. «Я знаю, что Шивари здесь». Твоя сестра проболталась, а Киримхау сознался, что наложил на правнучку иллюзию и выдал за свою любовницу. Веди ее сюда, Я не потерплю разврат в моем доме. Ты сейчас про мою невесту, мама? Крис с легкой полуулыбкой на губах смотрел на явившихся гостей, стоя в обманчиво спокойной позе, но во взгляде его, устремленном на Маргарет, таилась гроза. «Вспомнил про невесту, да? Не стыдно тебе? Твоя избранница гостит у нас, а ты развлекаешься в соседней комнате с какой-то шивари. Имей уважение к будущей жене, сын!» Алана, стоявшая за ее спиной, согласно закивала, но влезать в разговор побоялась. Отец, явившийся вместе с драконицами, тоже молчал. А старейшина, оставшийся в коридоре, откуда был прекрасный обзор через настежь распахнутую дверь, загадочно улыбался. Слуги не посмели подняться наверх, хотя их наверняка разбирало любопытство. Зато обе сестренки Кристиана высунулись из своих комнат погреть уши. Скандал? В их доме? Да еще и на такую тему? Как это можно было пропустить? «Не ты ли, мама, говорила, что моя невеста, наша с Закари напарница, по временам года?» «Конечно! Алана! Или ты забыл, как вы все вместе улетали на игры?» «Я вспомнил, как мы втроем проходили испытания. Я, Зак и моя настоящая невеста». Маргарет побледнела. Арвен, так и не проронивший ни слова, отвел глаза, а Алана сильно занервничала. «Скажи, мама, в попытке избавить меня от неугодного брака, ты ведь не опустилась до фальсификации документа?» Кристиан прищурился, прожигая ее пристальным взглядом. Лордесса не ответила. Вместо нее заговорил муж. «Мы старались для тебя, Крис, любовь любовью, но на кону стоит твоя карьера. К тому же, никто ведь не возражал против этой девочки, просто в другом качестве». «Айве прав», — не выдержала Алана. «Мы все делали для твоего блага, а ты, Крис, идиот, раз не ценишь это. Я стану тебе отличной женой, рожу законного наследника и закрою глаза на всех твоих шлюх». «Пошла вон!» Два коротких слова, а какой они произвели эффект! В повисшей тишине было отчетливо слышно тиканье часов, висящих на стене. Молчание с каждой секундой становилось все более возмущенным. И, наконец, лордессу прорвало. «Да как ты смеешь в моем доме так обращаться с моей гостьей?» «Вот именно, с твоей!» Выделив интонацией последнее слово, Кристиан резко развернулся и принялся демонстративно собирать одежду шивари по комнате. «Не беспокойся, мама, мы скоро уйдем. В твоем доме, с твоей гостьей, нам с Аникой делать нечего. Из-за какой-то самой лучшей, смелой, умной, красивой, нежной, любящей дальше перечислять? Из-за этой девчонки ты готов пойти против матери?» Драконицу трясло. Никогда раньше сын так откровенно ей не перечил. Правда, в прошлом для этого не было и повода. Плевать, что там вещают репортеры. Никакая она не богиня. И то, что храм теперь стоит среди снегов, всего лишь трюк горстки магов. Шивари-артефакты. На вещах не женится глупец. Это все равно, что жениться на чаше хаоса. Такое положение дел невозможно изменить парой новостных выпусков и одним световым шоу. Ты ведь умный дракон. Неужели не понимаешь, чем грозит такой выбор? Аол лично изгонит тебя из племени вместе с Шивари, будь она трижды полукровкой. Я бы, кстати, не говорила за Аола. Вышедшая из спальни Аника заставила всех заткнуться одним своим видом. Завернутая в простынь, перекинутую на манер тоги, девушка излучала свет. Мягкое сияние шло от ее кожи, окутывая ореолом босоногую фигуру. По спутанным рыжим волосам гуляло пламя, а глаза светились почти так же, как у аватара из Марлока. Чаша хаоса — источник, мощности которого хватит на год, может, чуть больше. Потом льды снова начнут сковывать ваш край. Мой же храм способен насыщать землю магией вечно. Впрочем, я могу преподнести этот дар и другим драконьим племенам, раз ледяные его не оценили. Зачем же сразу рубить с плеча леди? Айве Дрейк широко улыбнулся, стараясь скрыть беспокойство. «Давайте сначала познакомимся, потолкуем, обсудим все детали». «Потолкуем, отец, обязательно потолкуем», — бросив взгляд на часы, сказал Кристиан. «За ужином у Аола». «Айрис, Элена!» — крикнул он сестрам. Подберите красивый наряд для моей невесты, у нас не так много времени на сборы». «Она не богиня», — продолжая не верить собственным глазам, пробормотала Маргарет. «Доказать?» — с вызовом ответила Аника и, щелкнув пальцами, осыпала комнату фонтаном разноцветных искр. «Конечно нет, мама». Крис обнял девушку за плечи, останавливая от демонстрации новых фокусов. «Она не богиня. Она моя маленькая Шивари. А еще моя истинная пара и моя будущая жена. А раз нам так повезло, и в храме Шивар случился переворот, нет больше смысла тянуть с оформлением отношений. Полагаю, в свете последних событий Аол меня поймет и поддержит, не в пример родителям». «Кристиан, мы...» «Я слышал твою точку зрения, папа», — прервал его оправдание сын. «Еще понимаю маму, она живет эмоциями, но ты... На что вы вообще рассчитывали? Шило в мешке не утаишь. Но продержали бы меня несколько дней в изоляции, скармливая сказки и не подпуская никого, кто бы мог сорвать ваш план. А потом...» В голове не укладывается. «Те, кому я верил как себе, пошли на подобный обман после моего признания. Вы не только мое доверие предали. Вы решили обойти нашу древнюю традицию, нарушив неприкосновенность истинных пар. Я давно уже совершеннолетний и сам вправе принимать решения и устраивать свою личную жизнь. Признаться, не ожидал столь подлого удара от собственной семьи. Неужели желание стать родственниками будущего Аола оказалось сильнее любви и уважения к родному сыну? Кристиан!» «Хватит, мама, пора собираться на ужин», — холодно проговорил он, не глядя на нее. «Думаю, будет лучше, если туда пойдем мы с Аникой и глубоко уважаемый старейшина Киримхау, а не вы. Нам есть что обсудить с главой племени. Вам вряд ли». «Ты хотел сказать, мы с Шивар, мальчик», — поправила Криса богиня, когда он выпроводил всех из комнаты, заявив, что не намерен переодеваться при свидетелях. «Нет», — обернувшись к ней, качнул головой дракон. «Я хочу отвезти Каолу именно Шивари. Будь добра, верни ее мне». «Решил подать другим пример и первым жениться на моей дочери?» — скинула бровь светящаяся леди. «Почему нет?» — усмехнулся оборотень. «Кто-то ведь должен положить этому начало». «Ну, а чтобы убедить несогласных в правильности такого шага, мы скромно упомянем про приданое верховной жрице. Ни один здравомыслящий глава племени не откажется от новой соплеменницы с магическим источником в комплекте. А я не откажусь от моей девочки, даже если небо упадет на землю, и весь мир ополчится против нас. Верни ее мне, Шивар, прошу». «Убедил», — сдалась богиня. «Береги моего светоча, дракон, и учти, если что, я всегда рядом». Ближе к ночи. Почему, когда Шивар покидает мое тело, у меня подкашиваются ноги? В этот раз исключения тоже не случилось. Счастье, что Кристиан был поблизости и вовремя успел подхватить меня на руки. Затем покружил зачем-то, усадил в кресло и, вместо того, чтобы помочь надеть платье, принесенное его старшей сестрой, присел на корточки и спросил: «Выйдешь за меня?» Я опешила. Привыкла как-то к его приказному тону, а тут вдруг решил поинтересоваться. В чем подвох? Я озвучил свои брачные намерения, но не услышал твой ответ. Не дождавшись моей словесной реакции, проговорил дракон: «Так выйдешь за меня, а, богиня?» «Я не богиня». «Для меня богиня Аника», — ошарашил он. «Ты осветила мою жизнь значительно раньше, чем шустрая небожительница нашла доступ к твоему телу. Кстати, о ней. О визитах Шивар надо будет серьезно поговорить. Не хочу делить тебя даже с твоей богиней. Иногда придется». «Иногда, так и быть, но лучше строго по расписанию», — хитро улыбнулся он. «Не люблю сюрпризы». «А я люблю тебя», — призналась тихо. «Взаимно, солнышко», — серьезно ответил он, чуть охрипшим голосом. Какое-то время мы неотрывно смотрели в глаза друг другу, а потом Кристиан лукаво поинтересовался: «Можно воспринимать это признание когда?» Я кивнула, не в силах сдержать счастливую улыбку. «Отлично, а то думал, что придется долго и вдумчиво тебя уговаривать». Он прошелся откровенным взглядом по моей фигуре, и я испытала огромный соблазн сказать ему «нет», чтобы начал переубеждать тем способом, на который намекал. «Впрочем, ночью найду другой повод поуговаривать. А сейчас одевайся, нам пора. Каолу и к нему тоже», — «А еще куда?» «Найдем Закари и твою сестру». Мать обмолвилась, что они в малой гостиной. «Как бы ни подрались», — заволновалась я, торопливо натягивая чужие вещи. «Новые, конечно, но все равно не мои». «Брось, Зак никогда не обидит девушку». «Зак-то, может, и не обидит, а вот заказ я точно не поручусь». Эпилог. «Венок лучше», — заявила мама, любуясь головным убором, сплетенным из снежных роз. Эти цветы, в отличие от обычных, имели гибкие стебли без шипов и нежнейшие белые лепестки с голубоватым отливом. Выращивались они в оранжереях ледяного города и очень ценились. Я в храмовом саду тоже такие развела. Вернее, их посадили хозяйственные ша под моим чутким руководством. Ту часть, которую раньше занимали волшебные розы, связанные с Шивари, богиня восстановила и позволила мне открыть ее для посетителей, желающих полюбоваться диковинными клумбами. Однако растений мне, мечтавшей стать цветочницей, катастрофически не хватало, поэтому под сад разбили еще два зала, крытых прозрачными куполами. Раньше там устраивались торги, теперь свадьбы. Правда, заявок на брачную церемонию пока поступило всего три, но, думаю, после нашего с Кристианом венчания, которое будет активно освещаться журналистами всего мира, ситуация изменится. «А мне больше нравится фата», — возразила Кассандра, погладив висящую на стойке белую вуаль, украшенную серебристыми снежинками. «И диадема к ней подходит». Она с восторгом посмотрела на серебристый венец с чистыми, как капли росы, бриллиантами. «Да уж, жених не поскупился на украшение», — весело подмигнула мне мама. «Видать, сильно любит». «А еще он очень богат», — фыркнула сестра. «Обе они на правах ближайших родственниц готовили меня к свадебному обряду, который, по договоренности сторон, должен был провести верховный старейшина ледяного племени в храме Шивар. Такое вот неожиданное решение. А что делать? Ведь венчать Шивари и их избранников теперь моя прямая обязанность, но не могу же я выдать замуж саму себя». «Рина!» — протянула мама, закалывая часть моих волос наверх. «Ты что выбрала, фату или венок?» Она по-прежнему звала меня Катриной, так и не сумев привыкнуть к Канике, так что я откликалась теперь на оба имени. «Фата для официальной церемонии, а цветы оставлю на праздник. У драконов так много интересных традиций, например, кидание венка в толпу незамужних подруг и родственниц». Я с намеком посмотрела на Кассандру. Та сделала вид, что не понимает, хотя Закари не давал ей прохода весь последний месяц, посвященный подготовке к нашей с Крисом свадьбе, которой оба и занимались. Как же интересно было наблюдать за этой парочкой! Пыль стояла столбом, а искры летели во все стороны во время жарких споров, которые обычно заканчивались порцией холодного мороженого, делавшего Касс сговорчивей. Этим желтоглазый плут и пользовался. «Тогда давай уже крепить фату к прическе», — деловым тоном заявила мама. «Негоже невесте опаздывать на собственную свадьбу». «Мамочка, моя самая замечательная, безумно красивая, добрая, нежная, заботливая мама. Как же я была рада увидеть их с папой, не описать словами. Мы разминулись всего на пару дней. Они, увидев меня по Марлоку, отправились на игры в надежде найти дочь после финала, а я, сговорившись с богиней, рванула в храм. Хотя, если подумать, все в этой жизни происходит зачем-то. И встреча с родителями состоялась именно тогда, когда и я, и они были к ней готовы. Ко мне вернулась стертая Мараей память. Появилась новая работа и наладилась личная жизнь. А они успели немного успокоиться и перестали строить планы по спасению меня от храмовников и ледяных драконов. На самом деле, жизнь моя после устроенного Шивар-переворота и визита в дом Айви Дрейк стала не менее насыщенной, чем приключения в хаосе. Не скажу, что все шло как по маслу, но и больших заторов на выбранном пути тоже не наблюдалось. А если они и были, рядом всегда оказывались любимый мужчина, весельчак Шакмар, моя дружная семья и мудрая богиня с кучей гениальных идей. Ледяной Аол, как и предполагал Кристиан, повел себя умнее его родителей. Быстро просчитав перспективы, глава драконьего племени лично пообещал договориться со старейшинами насчет нашей свадьбы, естественно, после ритуала, завязанного на волшебной чаше. Его провели почти сразу. Отдали мерзлой земле магию хаоса, обеспечив Северному краю после мягкой зимы цветущую весну и урожайное лето. А учитывая близость храма Шивар, климат здесь и вовсе должен был в скором времени измениться. С Арвеном и Маргарет отношения у нас по-прежнему были прохладные, хотя они и пытались их наладить. Я драконов простила, понимая причины их глупой выходки, а вот у Криса остался неприятный осадок, мешавший относиться к родителям как прежде. Будто что-то перегорело в его душе. Умерло. Наверное, доверие. Зато с моим семейством, начиная с чудаковатого отца и заканчивая родовитым прадедом, Ван Дрейк очень быстро нашел общий язык. Другие оборотни относились к нам благосклонно, видя поддержку Аола. И не только они. Выступление богини стало своего рода снежным комом, который стремительно набирал обороты, охватывая все вокруг. Подход ее оказался верным. Грандиозное шоу и демонстративный переезд храма впечатлили многих. Забавно, но в скором времени выяснилось, что далеко не все хозяева Шивари считали своих наложниц рабынями. Многие действительно их любили и лично привозили ко мне для восстановления памяти. Этот ритуал, как и многие другие, меня научила проводить богиня. Божественный свет, в отличие от магии Шивари, не передавался мужчине, и я училась с его помощью творить чудеса. Вскоре прибыли и девочки, которых Шивар увезла в земли хаоса. Живые, счастливые, полные энергии и грандиозных планов. Видать, небожительница, пока удаляла заклинание подчинения, провела с ними активную агентурную работу, так что у нас с Ша теперь было много помощниц. Далеко не все Шивари, вспомнив прошлое, захотели вернуться к прежней жизни. Некоторые стали новыми жрицами. Места, как и дел, хватило всем. Порой на пороге храма появлялись беглянки, покинувшие своих магов, чтобы просить защиты у богини. Некоторых приводили Ша, другим помогали сочувствующие соседи, третьим — стражи порядка, теперь следящие за соблюдением закона Шивари. Его подписал сам король после принесения официальных извинений Шивар за свою, как он выразился, неосведомленность. Ну-ну, богиня почти поверила, чуть-чуть прониклась и даже смягчилась, заявив, что меченными будут потомки его величества только до второго колена. Возвращать храм на прежнее место она категорически отказалась. Оно и понятно, куда я от своего дракона. Тут мое сердце, моя любовь и мой новый дом. «Пора», — торжественно проговорила мама, поправляя складки моей пышной юбки. «Какая же ты у меня красавица!» Она украдкой всплакнула, конечно же, от счастья. Кассандра скорчила забавную рожицу и постучала по собственному виску, непрозрачно намекая, что не время для слез. В голубом платье с расшитым серебром корсетом она, как и сестры Кристиана, выглядела нежной принцессой, чей сказочный образ не портила даже массивная трость. Правда, наряд плохо сочетался с боевым нравом Кассандры, но ради меня она готова была на любые жертвы, даже надеть костюм подружки-невесты. Закари подкалывал ее этим всю дорогу, что сильно бесило Касс. Зато очень веселила маму, которая, как и я, заметила зарождавшуюся между ними симпатию. На самом деле ее видели все, просто некоторые не признавали. В храмовый сад, где нас ждала ледяной старейшина, молоденькие жрицы, выстроившиеся в шеренгу Ша и толпа приглашенных гостей, я вошла под руку сразу с двумя мужчинами. Мой рыжий, как солнышко папа, старательно пытался не улыбаться, но уголки губ его упорно ползли вверх, выдавая радостное настроение. Прадед же без труда удерживал торжественное выражение лица. Ну, а я сияла, как снежная роза, глядя на стоявшего у алтаря жениха и чувствовала себя самой счастливой невестой на свете. Это был первый брачный обряд, проведенный в нашем храме. За ним последовали и другие. Отношение к Шивари постепенно менялось, хотя работы еще предстояло много. Спустя 2 года у нас с Кристианом родились близняшки. Беленькая, как он, красотка Милена, и рыжая непоседа Миранда. У них была просто потрясающая няня Шарая, серебристо-серое отражение Кассандры, которое мы не сразу, но нашли в землях хаоса. Вернее, ее отыскала Шивар и отправила через зеркало мира к нам знакомиться с артефакторшей. Принцип противоположности, как выяснилось, работал не только у нас с Шакмаром. В противовес неугомонной Кассандре Шарая оказалась очень спокойной, уравновешенной и невероятно доброй. Дочки ее обожали, а мы с мужем обожали дочек. И еще через год Кристиан стал ледяным аулом. Касс вышла замуж за Закари, а я родила сына. По заверениям старейшин, что-то там углядевших в звездных раскладах, наш мальчик умудрился унаследовать не только драконью ипостась и магию ледяных оборотней, но и мой божественный свет. Как такое возможно, не знает даже Шивар. Но чует мое сердце, наши приключения только начинаются, и муж со мной полностью согласен.